Часть 4. Глава 1. Как только платье на Мелизенде подсохло, а Хорт ощутил в себе способность снова не отставать от коня, Ютланд бесцеремонно вздернул ее к себе. Помчались еще быстрее. Перевалили через небольшой кряж. Дальше местность слегка холмистая, под поля не годится, зато много виноградников и несметные стада овец на зеленых склонах. Ютланд остановился спросить дорогу поточнее, а Мелизенда заслушалась. Как играет на свирели молодой пастух. Просто необыкновенно. А потом отнял от губ дудочку и запел. Она вздрогнула и зябко повела плечами. Песня о любви, но не томная и сладкая, какие привыкла слушать во дворце. А здесь звучат слова, полные страсти и боли, недоумения и несправедливости мира, которому открыто сердце. В груди начиналась буря, но тут же звучат слова о великой нежности, вселенской любви, способной передвигать горы и менять мир. Она прошептала. «Погоди, дай послушать». «Хорошо», — ответил он шепотом. Она подалась вперед, словно собиралась взлететь. «Как прекрасно!» Голос ее вздрагивал, покосился удивленно на ее лицо. Глаза блестят, там целые запруды слез, вот одна не выдержала напора, и по щеке побежала целая струйка. «Да», — проговорил он неуклюже, — «да». «Ты черствый», — проговорила она непривычно тихим и жалобным голосом. «Не поймешь. Я не представляю, что мог перенести этот человек, который создал эти великие песни». «Я просто знаю», — ответил он. Она повернула голову, в глазах проступило недоверие. «Ты? Откуда ты можешь знать?» «Я знал этого человека», — ответил он коротко. «Знал? Он сейчас уже не жив?» «Да». «Погиб?» «Да», — она сказала тихо. «И, конечно, из-за великой любви, да? По-другому такие люди просто не могут». «Кем он был?» Ютланд покачал головой. «Он был великим, но это забыто, хотя все было совсем недавно. А вот песни его поют». «И будут петь вечно», — сказала она пламенно, «пока будет жить любовь, пока будут страдать из-за любви». Он пожал плечами. «Ерунда какая-то насчет страданий из-за любви. Выдумки. Страдать можно из-за пальца, по которому попал молотком, из-за порванных штанов или даже из-за неудачной охоты. И это все реально. Но что такое любовь? Выдумки какие-то». Она повернула голову и посмотрела искоса. «О чем задумался?» «Что жрать будем?» — сказал он. «Если не хочешь питаться дичью, то надо успеть в город до закрытия базаров. А еще там гостиницы». Она поинтересовалась ехидно. «Ты такой мягкотелый?» «А ты?» «Я нет», — отрезала она. «В городе могут понять, что я — это я. И тогда увезут насильно». «Хорошо, если в Вантит, а если совсем в другую сторону?» «И виноват будешь ты». «Еще бы», — буркнул он, — «когда это не я был виноват?» «Вот видишь, ты все понял». «И что?» — спросил он с недоверием. «Ночевать прямо в степи?» «Зачем?» — невинно спросила она. «Можно вот в той роще. Но если тебе голая степь ближе, как дикарю, то можно и в степи. Я непривередливая». «Ну да», — сказал он, — «конечно». Она ощетинилась, спросила быстро. «Что? Ты со мной споришь?» «Ни за что», — ответил он. «Я уже понял, что такое спорить с женщиной, особенно с той, которая будет готовить ужин». Она подпрыгнула так, что едва не слетела с коня. «Я? Готовить? Ужин?» Он поморщился. «Не вопи. Впереди большой город, судя по дороге. Там есть все. Гостиница, постоялый двор, харчевня. Нет только лавки с женскими тряпками». «Как это нет? Они есть везде». «Для тебя нет», — отрезал он. Конь, уловив неслышную команду, резко прибавил скорость. Мелизенду качнуло и сильнее прижало к груди Ютланда. Она сделала движение отстраниться, но не смогла справиться с напором ну просто ужасного ветра. И осталась так, слушая, как мерно работает его сердце. Ютланд смотрел поверх ее головы, но взгляд скользил по горизонту рассеянно. Это существо на его груди притихло, даже не копошится, устраиваясь с передними лапками. Но он чувствует ее легкое дыхание, ее тепло, что и не тепло вроде бы, но от него странно хорошо в груди, словно птица счастья сама слетела с вершины дерева на луку его седла и прочирикала, что никогда его не покинет. Алац мчится ровно, словно низколетящая птица, большая и хищная. Хорт появляется то справа, то слева. Иногда поглядывает на Ютланда, словно напоминает, что уже покинули Артанию. Дорога ведет в глубины Куявии. Страшная, опустошительная война только-только закончилась. Погибли почти все великие герои как с одной стороны, так и с другой. Но артанская молодежь, что в этом году впервые поднялась в боевое седло, страстно жаждет боевых подвигов. Мудрый Рокош, взяв бразды правления в свои руки, предложил куявам как-то упорядочить эти страсти, взять под контроль. Куявы сперва морщились, с их стороны никто не рвется в набеги, но если не принять предложение Рокоша, то снова на землю Куяви начнут вторгаться мелкие отряды удальцов, жечь, убивать, грабить, захватывать и уводить пленных. Наконец, после долгих переговоров в Барамировых лесах выбрали место, куда сходятся бойцы с обеих сторон, а судьи бдительно смотрят, чтобы сражались в одинаковых условиях и одинаковым оружием. А также ввели разделение на новичков, опытных воинов и героев, потому что опытный победит новичка и голыми руками, а тому и меч с доспехами не помогут. Теперь Артания и Куяви живут в неопределенном послевоенном мире. Обе страны в руинах, а купцы усиленно развозят по всем землям нужные инструменты, материалы и даже самих строителей, ликуя и быстро богатея. Да и сами куявы по делам или как приезжают в страшную для них Артанию, а потом долго бахвалятся дома, среди каких ужасных дикарей побывали. Он очнулся от дум, когда это существо завозилось у него на груди и пискнуло. «Мы уже в Куяви?» «Да, я догадалась». Он в недоумении посмотрел по сторонам. Земля такая же, леса те же, что и в Артании, то же самое небо, только горы поближе. Разве что здесь намного больше распаханных и ухоженных полей. Народ все чаще начал попадаться на дороге и на улицах сел, мимо которых проскакивали на полном скаку. На Ютланда косились со страхом и недоумением, когда его конь сходу пересекал речушки, пренебрегая мостами совсем неподалеку, а на крутой берег взбегал так лихо, словно на спине не двое подростков, а два худых воробья. Мелизенда наконец заметила, что здесь люди заботятся об одежде, женщины очень нарядные, в цветных платьях, у каждой есть серьги и ожерелья, и окончательно убедилась, что пограничная река между Артанией и Куявией осталась далеко позади. «Уже не совсем дикари», — заметила она одобрительно. «Только в Вантите люди», — обронил он. «Точно?» — сказала она. «А какие у вас войска?» — спросил он. Она насторожилась. «А тебе зачем?» «Да так», — ответил он равнодушно. «Сколько дней продержится, когда придет артанская конница? Она уже почти восстановилась». Она встревожилась, взглянула в его хмурое лицо. Он смотрит вперед. Встречный ветер треплет волосы, но не может заставить этого артанина даже прищуриться. Взгляд суровый и надменный, словно этот пастух ведет за собой отряд жадных до воинской добычи разъяренных воинов. Такие в самом деле могут вторгнуться в прекрасный и богатый Вантит только ради того, чтобы жечь, ломать, убивать и грабить. «Тебе не жаль покидать Артанию?» Он буркнул. «Ничуть». «Почему?» «У меня там никого», — ответил он неохотно. Она сказала участливо. «Бедненький. Сирота?» «В Артании не бывает сирот». «Но у тебя никого», — проговорила она. Острая жалость кольнула в сердце. Она сказала быстро и с жаром. «Ты не один. У тебя есть конь, хорт и я?» Он посмотрел удивленно. Не слишком ли на высокую честь напрашивается, стараясь встать рядом с конем и псом, но промолчал, указал вперед. «По этой дороге впереди, если не ошибаюсь, Куяба». «Мы едем туда?» Он подумал, покачал головой. «Мне в саму Куябу нельзя». «Почему? Войны уже нет. Не знал?» «Но люди войны есть», — ответил он хмуро. «Хотя, может быть, и побываем там». Он сам колебался. Его могли запомнить. Даже должны. Он успел показать себя. Однако одни за это время погибли, другие разъехались, а третьи просто не признают в нем того подростка, что приезжал за телом Придона. Таких тысячи, а внимание обращают только на великих героев, что въезжают в город под звуки труб и на покрытых яркими попонами боевых конях. «Попробуем», — сказал он после долгого колебания. «Не бойся», — сказала она важно, — «не бросятся они на тебя с топорами. Это же не дикие артани. А если что, я за тебя заступлюсь». «Спасибо». «Не за что. Я добрая и милостивая». Он не ответил, хотя на языке уже вертелась ответная колкость. Взгляд зацепился за перевернутую далеко впереди подводу, испуганных коней, одна лошадь вообще на боку, а под нею темная лужа. Народ в панике разбегается, трое бегут по дороге в эту сторону. Ютланд расслышал дикие вопли ужаса. Он всмотрелся. Рука сама потянулась к дубинке. За бегущими мчатся пятеро огромных волков. Таких Ютланд еще не видел. С длинными толстыми лапами, горбатые. А в мордах есть нечто неуловимо роднящее с людьми. Жестокими, почти безумными, осатанелыми, жаждущими крови. На его глазах один волк догнал бегущего мужчину, прыгнул на спину, мгновенно перегрыз шею, но не стал терзать и рвать сладкое мясо, а бросился за следующей жертвой. Со стороны города мчится, подняв облако желтой пыли, закованная в доспехи городская стража. Лучники на ходу выпустили стрелы. Ни одна вообще не попала в волков. Затем всадники с обнаженными мечами окружили стаю. Началась тяжелая и кровавая схватка человека со зверем. Один из волков отделился от стаи и, сумев прорвать оцепление, выскочил, но не стал убегать, а увидел одинокого коня, где в седле двое подростков. Легкая добыча. Ринулся к ним неимоверно длинными прыжками. Ютланд прошипел. «Пригнись!» «Да-да!» — пропищала Мелизенда в ужасе. Огромный волк прыгнул, а Лац всхрапнул и наклонился в его сторону. Дубина Ютланда встретила чудовище в воздухе. Сухо щелкнуло, треснуло, затем раздался визг. Волк упал на землю, покатился, начал дергаться в судорогах, а из разбитой головы во все стороны плеснула ярко-красная кровь. Мелизенда смотрела в страхе. Волк начал затихать. Лапы вытянулись, стали еще длиннее. И весь он начал превращаться в обросшего густой шерстью человека. Ютланд повесил дубинку, повернул коня. «Теперь в город». Все это время люди из отряда Куявской конницы, действуя слаженно, как один человек, принимали прыгающих волков на щиты и точно били копьями. Волки бесновались, выли, истекали кровью, наконец уже не смогли двигаться. Их безжалостно истыкали копьями и порубили мечами. Когда Ютланд и Мелизенда проезжали мимо, командир отряда повернулся в их сторону. «Эй, вы-то как отбились? Сожалею, мы не успели». Мелизенда открыла хорошенький ротик для извительного ответа, даже подбоченилась гордо, но Ютланд ответил мирно. «А он уже умирал, от вас удирал, на нас наткнулся. Укусить не успел, помер». Командир с удовлетворением кивнул. «А, понятно. Да, мы умеем с таким зверьем управляться, хотя это что-то новое. Ящер не успокаивается, все новых и новых чудовищ плодит». Ютланд кивнул и, стараясь не давать себя рассматривать слишком пристально, пустил коня мимо и дальше, направив к далеким воротам стольного града. Мелизенда спросила рассерженно. «Ты чего?» Ютланд пожал плечами. «Ты о Куябе? Мы там не задержимся. И в центр города не поедем». «Ты чего не сказал?» — прошипела она. «Что это ты убил волка?» «А я его не убил», — ответил он мирно. «Может быть, добил чуть? Или вообще он за нами уже мертвый гнался? Ты не заметила, у него глаза блестели?» «Не заметила». «Так он уже мертвый прибежал», — сообщил он. Глаза, привыкшие к зелени степи, лугов и лесов, с удовольствием отдыхали, глядя на массивные белые с серым стены, сложенные в древние времена, но и сейчас еще исполняющие свой долг защищать укрывшихся за ними. В вечерний час улицы переполнены как спешащими закупиться на базаре, так и выбравшимися из домов просто погулять после рабочего дня. Открыты все лавки. Многие торговцы выставили на улицу лавки с резными спинками и сидят, беседуют, перемывают кости проходящим мимо. По улицам тарахтят повозки, подскакивая на неровно уложенных булыжниках. Мелизенда наморщила носик и сказала важно. «Дикари!» «Ага», — согласился Ютланд. Она посмотрела на него с подозрением. «А ты чего со мной соглашаешься?» «Я уже запомнил», — ответил он, — «что все, кроме Вантита, дикари и вообще не люди». «Я разве так сказала?» «Много раз». Алац подвез их к гостинице. Сам вошел в распахнутые гостеприимно ворота и остановился перед коновизью. Ютланд спрыгнул на землю, похлопал его по худой шее. Мелизенда благосклонно приняла протянутые к ней руки. Ютланд насуплен и мрачен, но она наклонилась и милостиво позволила себя взять подмышки, как ребенка, снять с коня и поставить на землю. Все это он проделал серьезно и деловито, даже придержал чуть, чтобы она не упала на детских кривых ножках. Сейчас, у нее ноги длинные и красивые, хоть и поцарапанные после ночевки в лесу. От его рук идет странное тепло, что и не тепло, но все-таки тепло. И она ощутила смутное и непонятное сожаление, когда он убрал руки и отступил. «Посмотрим, чем здесь кормят», — сказал он по-взрослому. Она ощутила, что повторяет чьи-то слова. Он все время старается вести себя правильно, как должен держаться взрослый мужчина. Следит за собой, постоянно одергивает. «И в запас возьмем». «Да», — сказала она. «Ты молодец, запасистый». Он посмотрел косо, подозревая подвох. Но она смотрела на него такими чистыми, восторженными глазами, что он опасливо отодвинулся. Такое затишье неспроста. Теперь вот-вот укусит, лягнет или ужалит. Дверь то и дело распахивалась. Всякий раз выкатывались плотные волны запахов кухни с неизбежными ароматами жареного мяса и дешевого вина. Мелизенда пошла следом за Ютландом. Почему-то понравилось, что он идет свободно, по прямой, отпихивает с дороги загулявших мужиков, а они только провожают его озадаченными взглядами. Но никто не бросается следом, чтобы затеять ссору, словно чуют в нем нечто такое, что отбивает охоту ввязываться в драку. «Поесть плотно», — сказал он хозяину, едва опустился за стол. «И с собой в дорогу хлеба и сыра». «Есть копченое мясо». «Давай». «Даже балык сегодня принесли». «Замечательно», — сказал он. «Собери в дорогу. Вот деньги». «Держится он уверенно», — заметила Мелизенда. «Хотя вряд ли часто бывал в таких заведениях. Что-то выдает в нем новичка, словно он впервые покинул дом, но в то же время есть в нем и некая основательность, цельность, но заметить ее можно, только внимательно присмотревшись». «А чего это я присматриваюсь?» — спросила она себя сердито. «Подумаешь, пастушонок, пусть даже он и вырастет в достойного пастуха, все равно не больше достоин ее внимания, чем жуки на деревьях или кузнечики в траве. Прыгают? Ну и пусть прыгают,